Если возникнут вопросы, он скажет. Случилось и случилось, а что да как, ведать не ведаю. Гранаты – это дело иное. Пожалуйста. Ручные мортирки не вчера появились. А какой там запал, поди разбери. Они используют все до последней гранаты, а после он с честными глазами станет утверждать, что в бою использовалась обычная запальная трубка. Что касается ручных гранат, так их он никогда и не скрывал. Тоже ничего нового, это оружие давно известно. Захотят повторить, милости просим. Впрочем, он уверен, что мучиться с запалами никто не станет. Это лишний труд и деньги, с трубкой или шнуром управляться куда проще. Если только ребристый корпус позаимствуют, когда поймут, сколь велика польза от него. Но пока что-то не поняли. Странно. Вот насчет пуль у Градимира соображалка сразу сработала, а что касается гранат, не усмотрел он пока в этом деле выгоды. Воевода как-то поинтересовался этим оружием, но потом благополучно от него отмахнулся. Мол, граната, ну и ладно. Гранаты считались малоэффективным оружием. Еще бы. Порой они разрываются на 3-4 части, а фугасного эффекта почти что нет. Решение проблемы с пищалями откладывать в долгий ящик не стали. Едва Градимир отправил гонца с грамоткой к отцу, как тут же призвал к себе 5 стрельцов и удалился с ними на стрельбище. Вскоре за стеной послышались выстрелы, заставившие встрепенуться и гарнизон, и всех, кто укрылся за стенами. Оно и понятно, ждут подхода ворога. Но вскоре все успокоились, сообразили, что это воевода позабавиться решил, ученье учудил. Шутник, видишь ли. Виктор непременно поприсутствовал бы на стрельбище, но в тот момент он находился на своем подворье. Часть здоровья небезразмерная, помотала его за эти дни изрядно, нужно хоть немного поспать. Прислушавшись к разноголосой трескотне, он как-то отстраненно решил, что по меньшей мере со скорострельностью не ошибся. А как там обстоит с остальным, узнает позже. Он уже почти дошел до дома, когда встретил травницу. «Что, головушку повесил?» «Здравствуй, бабушка Любава, ты никак из дома баяна идешь». «Оттуда, милок. Сынишку его проведывала». «И как там?» «Все, слава богу. Лучше пока не становится, но и не хуже. А это уже большое дело». «Ничего. Еще малость постоит на месте и пойдет на поправку». «Да ты-то, чай, и не о нем справляешься». «Отчего же? И о нем? Нечего ей тут делать. Коли есть такая возможность, пусть бы ехала». «Нет ему ходу». Разочарованно покачала бабка головой. «А Неждана как там?» «Коли было бы плохо, я тебе сама уже давно все обсказала бы. Лопает да спит, что ей станется? Только слышь, сдается мне, что жонка боярича себе на уме. Гордись, аспид, боярским молочком дочурку твою подчует. Не завсегда, но перепадает». «Ну все, теперь я спокоен. Боярское молоко, оно жуть какое справное против холопского худородного». «Баламут». «Есть немного». «А что тут скажешь? Хорошо мужику, вот и шутит. И не гляди, что ликом чистый висельник». Но не только радостная весть о дочке согрела душу. Та, кто ему далеко не безразлично, проявляет заботу о его ребенке. Нет, надежды на что-либо такое у него и в мыслях нет, но вот греет это ничуть не меньше. «Пока ты к воеводе ходил, я тут ребяток поспрашала. Выходит, зря я травы ты изводила?» «Выходит, что так». «Но кровушку ворогу ты и без того пустил?» «Пустил, бабушка». «А как испили бы водицы?» «Поглядел бы, что будет. Ушли бы, так и не тронул бы». «Ой ли...» «Ну, почти не тронул бы. Так, пинка подзадал бы, чтобы жизнь медом не казалась. Чай их тут никто не ждал». «Это понятно. Война. А что ж ты в тихом-то никого не тронул? Там ведь раненых осталась тьма, а людей с ними, твоим татям на один зуб». «От тебя ли те речи слышу, бабушка?» «Ты меня с собой не путай. Я одно, ты иное. И речь сейчас о тебе, баламут». «Иных забот выше головы было», – пожав плечами, с явным безразличием ответил Виктор. «Ну и слава Отцу Небесному. Стал быть, прогнал зверюгу». Какого... Вон ты о чем. Так ты про Неждану сказывала, когда говорила о том, что скоро появится человек, который жизнь мою поменяет. О ней, милок. А откуда знала, что так-то будет? А не могло быть иначе. Тебе свет не мил был, потому что ты один, как перст, остался, и жить стало не для чего. А дочурка все перевернула, ведь раньше ты смертушки не боялся. Беречь ты себя берег, но не боялся сгинуть. А тут, небось, иначе все вышло. «Иначе», – задумчиво произнес Виктор. «Я думал, страху в душе у меня места не осталось. А как пошел в лагерь Гульцкий, так страх подступил. Я поначалу не понял, что это, лишь потом сообразил. Да только кровушки все так же хочется, как гляну на Гульдов, так начинает трясти». «А чего ты хотел?» «Зверя, что человеческой крови отведал, охотники завсегда гонят, пока не настигнут, потому как лакомство это для него. Раз попробовав, не отступится, дальше искать станет. Но ты и того зверя еще обуздаешь, дочка заставит. Побоишься ее одну без догляда оставить». Виктор невольно прислушался к самому себе. «А ведь права бабка». Когда он понял, что в Тихом под малой охраной остается большое количество раненых, то первым желанием было остаться и вырезать их всех. Он уже готов был отдать соответствующий приказ, когда мысль о противнике, продолжающем продвигаться к крепости, заставила прикусить язык. Эти-то опасности сейчас не представляли, а вот те... Те двигались к обережной, лишая дорогих ему людей возможности покинуть крепость. Вот только бабушка говорила об одном человеке, а было их двое. Поди пойми ее. Неужели одну из них он потеряет? Спокойно. Ничего лекарка не напутала, уже потерял. Другому она супруга. Да и не было никогда надежды на то, что он сможет ее вообще обрести. Ну и хвала Отцу Небесному, коли так. «Иди, милок, спать ложись. Тебе еще потрудиться придется, а для этого силы потребны». Люди готовы были драться, встать грудью и не позволить ворогу и дальше гулять по их родной земле. Но перед тем, как столкнуться с захватчиками, предстояло хорошенько поработать, готовя поле боя. Противник ожидался уже к утру, а значит, чтобы поспеть, придется провести ночь без сна, в трудах. Не остались в стороне и крестьяне окрестных деревень. Без понукания по первому призыву оставили они деток малых и стариков, а также свое добро, что в крепость снести успели, вооружились инструментом и потянулись к веселому ручью. Тот протекал примерно в версте от крепости и прозван был так за особое игривое журчание. Ведь гульды не удовлетворятся тем, что встанут лагерем на тракте. Малые отряды пойдут по окрестностям да пожгут деревеньки, что сейчас пустые стоят. Так было всегда, и так будет сейчас. Сомнений нет. Не сказать, что люди готовы вступить в сечу. Если припечет, иное дело, а так... Нет, не готовы. А вот жилы рвать им не впервой. Опять же, знают, ради чего стараются. Коли позицию оборудуют ладно, то и стрельцам станет сподручнее бить ворога. А раз такое дело, то и поработать с полным напряжением сил всегда готовы. Если и разгибают спину, чтобы пот утереть да дух перевести, то против стрельцов, трудящихся рядом, отдыхают раза в три реже. Стоит стрелец, ухмыляется, глядя, как крестьяне остервенело вгрызаются в землю или колья забивают, а мужики и ухом не ведут. Пусть стоит, ему силы еще понадобятся. Да только долго лодыря праздновать у служивого не получается». Поглядит, сколько сделано и сколько еще сделать надобно, крякнет и снова за работу примется. Тут на одних крестьян надежи мало. Да и не им здесь в сече стоять, так что о себе любимом заботу надо бы проявить. «Ну и как вам местечко?» «Нормальное место, атаман. Это, как всегда, Зван за всех отмечается. Как-то само собой получилось, что он вышел в замы Виктора, но тот и не возражал». «Ты за всех-то не говори», – осматриваясь сквозь прищур и утирая пот, возразил Соболь. «Оно и понятно. Эвон сколько всего на себе пришлось тащить. Хотя от крепости на подводе довезли, но тут сами растаскивали. А поклажа не из легких. Одних гранат килограммов на 20 наберется. Да каждый по 3 картечницы тащит. «Атаман, ты же сказывал, в лесу встанем». «Вот браконьерская душа, все-то тебя в лес тянет», – подначивая охотника, ухмыльнулся Зван. «А ты не скалься, всяк хорош там, где дело свое знает. Тут и без нас народу в достатке, а вот в лесу мы бы на своем месте были. Даже вы управились бы, хотя и ломитесь вечно, как медведь в малиннике». «Ну, тут он, положим, преувеличил, но все равно другим парням с ним и куниться, и не сравнится». Воевода, как прознал про наши возможности, решил, что на открытом месте от наших штуцеров пользы будет поболее. Его на карабины забрал, чтобы холопов своих вооружить. «Хорошо, хоть на штуцерах крепеж под прицелы гранатные есть, а то как бы тогда управлялись?» «Кабы иначе было, кот, я бы ни почем на такое не согласился, и воевода мне тут не указ. Ладно, хватит об этом. Теперь слушайте меня внимательно». «Действовать будем раздельно, поэтому уясняйте задачу. Как подойдут на 600 шагов, начинайте бить пулями по строю. Много не настреляете, но сколько сможете, все на пользу. На 300 шагах начинайте метать гранаты, и пока не метнете последнюю, не останавливайтесь». «Ну и какой тогда толк от наших штуцеров?» – пожал плечами Зван. «Пока мы последнюю гранату метнем, они уж на дистанцию мушкетного залпа выйдут». «Ну не рассказывать же воеводе обо всем. Да и подойти так близко они не сумеют. Как метнете последнюю гранату, начинайте выбивать офицеров. Да помните, что об этом молчок. Кто знает, вдруг не понравится боярам, что гульских дворян какие-то бандитские рожи специально расстреливают». «А когда не станет офицеров?» «Ты много-то на себя не бери, там работы непочатый край». «А все же, ведь стрельцы картечью садить станут, а она косит всех подряд», – не унимался Соболь. «Так там сержантов еще полно. Сейчас разойдемся по позиции. Каждый пойдет устанавливать картечницы, как я сказывал. Еще вопросы есть?» «Так а если наши?» «Все уж, нечего нашим там делать. И еще. В рубку не лезть, ворога с расстояния бить. Этим вы куда более наворотите, чем сабелькой махая. Да и себя убережете». Приглядев себе позицию, Виктор сложил все оружие, кроме пистолей, попросил служивых присмотреть, а сам перемахнул через вал и направился в чистое поле, неся на плече мешок. Ноша нелегкая, веревка больно впивается в плечо, но тут уж ничего не поделаешь. Положи его на загривок, так и вовсе кисло будет. Там есть чему давить на тело, чей не лебяжий пух. Уже светло, но солнце еще не поднялось, оно и к лучшему. Волков и так взапрел, а если солнышко светило бы, так и вовсе потом и зашел бы. «Ты куда?» – стрелецкий десятник внимательно смотрел на Виктора. «Есть чему удивляться. Работу уже все прекратили, люди отдыхают. Противник ожидается вот-вот, а этот в поле собрался, где ни единой души сейчас. Дело одно есть». «А, ну ты, мил человек, имей думку, что там за рогатками шагов на полста волчьих ям накидано, чтоб лох на бездомной собаке». «Ага, спасибо, учту». Вал получился не особо высокий, да и не вал, а скорее бруствер. От дна неглубокого и широкого окопа до верхнего уреза едва 1,5 метра. Перед валом расположились колья, довольно густые и косо вкопанные в шахматном порядке. Дальше ручей, перед которым пара десятков рогаток. Просто поразительно, сколько можно успеть сделать за неполный день и ночь. Славно потрудились, а главное, не зря. Эта нехитрая фортеция позволит несколько замедлить продвижение противника, а там, глядишь, и выиграть время для одного лишнего залпа. В предстоящем бою каждый выстрел будет важным. Чем больше они сумеют подстрелить на подходе, тем с меньшим числом врага придется драться в рукопашную. В том, что до этого дойдет, Виктор не сомневался. Народ тут упертый, не то что его современники. Переть буром будет, несмотря ни на что. Так что труд не напрасный. «Ага, вот тут аккуратнее надо. Тут начинается полоса волчьих ям. Штука крайне неприятная. Копается небольшая, сантиметров 30 на 30 яма, глубина которой сантиметров 50. В дно вгоняется 3 или 4 заостренных колышка. Сверху все это прикрывается тонким слоем дерна, так что и не сразу заметишь, а если в атаку бежишь, так и вовсе шансы малы. Наступи на такую, и тут же провалишься по колено, даже если обувка слишком хороша и предохранит от кольев. Останется еще и весьма высокая вероятность получить перелом. Это местная технология. Виктор к ней не имел ни малейшего отношения. Но использовалась она очень редко, потому как применить ее можно лишь в оборонительном бою. Но тут эти ямки были как нельзя кстати, потому как Градимир рассчитывал вести бой именно от обороны. Измотать, нанести максимальные потери и контратаковать. Славяне могли себе это позволить, гульды нет. Последним, во что бы то ни стало, нужно загнать бречеславцев в крепость и встать лагерем на торговом тракте, иначе весь их поход – ничто иное, как фикция. Поэтому сомневаться не приходится, они будут атаковать. Отойдя от рогаток на сотню шагов, Виктор приступил к осуществлению задуманного. Извлек две рогатины, быстро вбил заостренные концы в землю, приладил картечницу, взглянул в прорезь, подправил прицел, чтобы не задирало вверх. Не для небес припасен свинец, так что нечего его в белый свет выпускать. Укрепил веревкой и начал разматывать бечевку растяжки, продевая ее в кольца на концах колышков, вгоняемых в землю. Высоты травы вполне достаточно, чтобы растяжка не бросалась в глаза. Пройдя вперед на десяток шагов, он повернул под прямым углом и сделал еще десяток шагов. Достаточно. Противник будет наступать плотными рядами, так что промазать парни не должны ни при каком раскладе. Вернулся к картечнице, взвел курок, проверил состояние. Порядок. Полегчавший мешок на плечо, сделать два десятка шагов вправо и все повторить. «Чего там бродил?» Давишний десятник не только спрашивает, а всем своим видом изображает любопытство. Оно и понятно. Вышел в поле с каким-то тяжелым мешком, возился там с чем-то, а вернулся налегке. Ворожил на гульдов. «А твои чего? Я ведь видел, что все в поле пошли. И вон двое и сейчас что-то делают». «И они ворожат. А нормально сказывать уж не можешь?» «Меньше будешь знать, лучше будешь спать. Вот же настырный. Не иначе, как сотенный послал. Сами-то они нипочем не опустятся до беседы с десятником из разбойных. Тать он и есть тать. И не важно, что бедокурил в чужой земле». Чуть солнце осветило пушки и леса синие макушки, а гульды тут как тут, продекламировал Виктор. «Эк, как складно. Сам придумал?» «Нет, только гульдов вставил, а так один очень мудрый человек тот стих написал». «Что мудрый, сразу видно. Эван как словеса подбирал складно. А еще чего можешь?» «Некогда. Вон они, чай гульды-то, уж появились. Вот и растащило десятника на разумное, доброе, вечное. Сейчас здесь начнется и разумное, и доброе, и самое главное – вечное, потому как очень даже многим этот самый вечный покой гарантирован». Противник выдвигался из-за возвышенности стройными рядами, если не сказать картинно. Виктор это прекрасно видел в подзорную трубу. Впрочем, никакого позерства в их действиях не было. Так здесь воевали, и ничего с этим не поделаешь. До них еще далеко, но слух легко улавливает треск барабанов, четко отбивающих ритм. Первая волна пошла вниз по пологому скату, за ней из-за уреза появилась вторая. Если направление движения не изменится, то, скорее всего, они будут атаковать центр и правый фланг славян. Нечто подобное Виктор и предполагал, поэтому именно на этом участке они и разместили свои мины. Могло показаться, что гульды, максимально сжимая свой фронт и насыщая атакующие колонны солдатами, оголяют свой правый фланг, подставляя его под удар. Но это только видимость. Драгунам досталось изрядно, но их все еще оставалось около двух сотен, или даже чуть больше. Так что вздумай бречеславца атаковать во фланг, и будут опрокинуты кавалерией, причем непростой. Драгуны – это не просто конница. Фактически это пехота, посаженная на коней. Они вполне способны разметать части славян, спешиться и атаковать укрепления в пешем порядке. Эти части недаром считались элитой гульской короны, и не только ее, но и других королевств. Туда набирали самых лучших бойцов. Против них Градимир мог выставить лишь сотню посадской конницы. Тоже не сказать, что подарок, парни там серьезные, потому как потомственные воины, и готовили их родители не щадя. А все от понимания, пожалей дитятка в учении, и очень может так случиться, что его первый поход окажется последним. Какой родитель такого возжелает? Но двукратное превосходство противника и старое неуклюжее вооружение посадских никуда не денешь. Поэтому пока про атаку с фланга можно благополучно позабыть. Как оно будет дальше, покажет время и ход боя. Ага, вот и пушечки подтянулись числом 8 боевых единиц. Расположились опять-таки против правого фланга. Все верно, основной напор придется именно сюда. Впрочем, сейчас от артиллерии толку не особо много. Тут не всегда умудряются попасть в строй, стоящий открыто и неподвижно. Что уж говорить о попадании в людей, которые укрылись за бруствером и нос показывать не собираются. Пушки в основном предназначены для стрельбы чугунными ядрами по настильной траектории, в результате чего происходит рикошет, и ядро вполне способно скакнуть несколько раз, подобно каменному блинчику на водной глади. Тогда уж при удачном раскладе оно может поранить народ не в одном ряду, а в нескольких, с легкостью прошивая их насквозь, разрывая тела или отрывая конечности. Но то при удачном. Уж больно много надежды тут на удачу. А чего вы хотели, если ни прицельных приспособлений, ни дальномеров нет? Все-то на глазок делается, ну и результат соответствующий. Имеются у пушкарей в запасе и бомбы. Но это так, несерьезно одним словом. Судите сами. Мало того, что с точностью не ахти, так еще и калибр ну никак не позволяет заполнить ту бомбу большим количеством пороха. Одним словом, недостатки один в один, как и у гранат. Разве что бомба чуток помощнее будет. Нет, в этом плане минометы Виктора куда эффективнее. Тут бы противнику вполне сгодились мортиры. Вот у этих с калибром и зарядом все в порядке. А главное, они способны забросить свои бомбы за бруствер по крутой траектории, и рикошетов не предвидится. Пушкам это сделать весьма проблематично, да и бомба, подобно ядру, будет скакать, как взбесившийся лягушонок. Не так, как чугунный шар, все же она легче, но рикошет будет, это если не потеряет запальную трубку, и где она взорвется, одному богу известно. Максимум, что они могут, срыть землю на бруствере, но это сколько попаданий нужно сделать. Словом, в предстоящем сражении ценность артиллерии гульдов под большим сомнением. Разве что использовать ее для подавления пушек бречеславцев, выставленных чуть позади и выше позиций. Эдак они вполне сумеют и ядра метать по наступающим колоннам, и картечью угостить поверх голов своих стрельцов. Примерно полчаса у пушкарей ушло на то, чтобы выставить свои орудия. Все это время пехота стояла неподвижно и в полной тишине ожидала команды к наступлению. И что это за идиотизм? Отчего славянские пушкари-то молчат? У них проблем с запасами пороха нет. Они могут исправно обстреливать противника. Может, удача им улыбнется, и они собьют хотя бы одно орудие? А зачем? Мы лучше постоим рядком и подождем, пусть противник устроится поудобнее, чтобы ловчее было стрелять, а потом устроим дуэль кто кого, чтобы по-честному. Да. Радует хотя бы то, что и противная сторона активностью не отличается. Боже, да была бы у Волкова рота солдат при минометной батарее с достаточным количеством боеприпасов, и никакой воевода с его воинами не нужен. Они бы просто перестреляли врагов.